Глава 6. Взросление. Утром 5 мая Алана проснулась на рассвете, готовая к очередной тренировке с большим мечом Корона. Она встала с кровати и охнула от ужаса. Ее бедра и простыни были перепачканы кровью. Дрожа от страха, Алана подмылась и бросила грязные простыни в отхожее место. Что с ней происходит? Нужно показаться целителем, но кому из них? Только не дворцовым лекарем. Они сплошь мужчины, а кровь у нее течет из того самого места между ног. Алана принялась лихорадочно метаться по комнате. В конце концов нашла какие-то бинты и подложила их в белье, чтобы унять кровотечение. Руки тряслись, она вся словно заледенела. Скоро слуги начнут будить пажей. Нужно срочно что-то предпринять. Она почти до мяса сгрызла ноготь большого пальца. Кором несет службу, да ему и не скажешь. У нее язык не повернется признаться в таком старому солдату. Есть только один человек, который поможет ей и сохранит все в тайне. Если кто и сомневался, можно ли доверять королю воров, то явно не Алана. Выскользнуть из дворца и добраться до города бегом не получится, нет времени. Придется ехать верхом и потом отвечать за свой проступок. Одно слово на ухо Стефану, и звездочка уже под седлом. Вдобавок конюх отвлек стражника, охранявшего второстепенные ворота. Алла напустила кобылу галопом и через несколько минут уже привязывала уздечку к столбу позади танцующей голубки. Она проворно взобралась по лестнице на крышу кухни и открыла ставни на одном из двух окошек комнаты Джорджа. Король воров сам научил ее пользоваться этим путем. Алана мягко спрыгнула с подоконника и тут же почувствовала, как сзади к шее прижалось холодное острие кинжала. «Мамочка не учила тебя входить через дверь?» Промурлыкал голос над ухом. Алана застыла. Клинок у горла — дело нешуточное. «Джордж, это я, Алан!» Джордж убрал оружие и развернул ее лицом к себе. Он был совершенно без одежды. Король воров всегда спал нагишом. «И верно!» Он бросил нож на стол, в глазах засветилась улыбка. «Так что же заставило отпрыска благородного семейства забраться в спальню вора?» «Мне нужна твоя помощь», — Алана сложила руки в мольбе. «Можешь найти для меня целительницу? Это очень срочно». «Целительницу? Давай-ка поподробнее, малец». Джордж скрестил на груди руки. Он давно подозревал, что у Аланы есть какой-то секрет. «Почему женщину и почему здесь, в городе? Лучшие целители во дворце. Это всем известно». Алана нервно сглотнула. «Потому что я не парень». Она еле заставила себя произнести эти слова. «Я девчонка». «Ты что?» — рявкнул Джордж. «Тсс!» — шикнула Алана. «Хочешь, чтобы все узнали?» Она принялась водить носком туфли по полу. «Я думала, ты догадаешься, у тебя же дар». «Ага, только у тебя тоже, и он тебя защищает». «Алан, если это шутка, то ты выбрал неподходящее время». Алана сверкнула глазами. «Мне раздеться?» «Великий Митрос, не надо! Отвернись, я накину на себя что-нибудь!» «Глупости какие! Я уже видела тебя голым! — возразила Алана, однако выполнила просьбу. Джордж потянулся за штанами. «Это другое. Ладно, разворачивайся. Почему тебе нужна женщина?» «Пожалуйста, не спрашивай», — взмолилась она. Вор досадливо поморщился. «Ну хорошо, идем». Через черный ход они вышли на улицу. «Знаю я одну женщину. До замужества она была жрицей в храме Великой Матери. Тут, у нас в городе», — на ходу объяснил Джордж. «Обучалась там всяким премудростям». «Это моя мать, и она даже под пытками не проболтается». Он заметил звездочку, которая терпеливо дожидалась хозяйку. «Ты совсем легкая, можем вдвоем уместиться на твоей лошади». Король воров взлетел в седло позади Аланы. «Едем на Ивовую улицу». Она кивнула и тронула поводья. Тепло, которым согревал ее Джордж, оказалось неожиданно приятным. «Что у тебя стряслось?» — еще раз настойчиво спросил он. «Если бы я знала, то не тряслась бы от страха», — огрызнулась Алана. «И то правда, я никогда не видел тебя такой перепуганной», — задумчиво произнес Джордж. «Надо бы нам с тобой потолковать». Они свернули на узкую улицу, с обеих сторон обрамленную домиками. Джордж спешился и отпер ворота, на которых был нарисован знак целителя. Деревянная чаша внутри двух кругов, красного и коричневого. «И как же тебя зовут, барышня?» — полюбопытствовал он. Алана засмеялась. «Ага, я скажу, а ты потом забудешь и случайно назовешь меня женским именем на людях». «Кто я? Да я могила, голубка!» Алана спрыгнула на землю. Звездочка ласково ткнулась ей мордой в шею. «Алана», — прошептала она. Мать Джорджа отворила дверь. Это была высокая, статная женщина с золотисто-карими глазами, такими же, как у сына. Возраста не выдавало ничто, кроме единственной белой пряди в пышных каштановых волосах. «Привел к тебе пациента, матушка», — сообщил Джордж. «Пойду распрягу лошадь». Миссис Купер пригласила Алану в небольшую опрятную комнату. Лекарственные травы в изобилии, подвешенные к потолку, источали душистый аромат. Посередине стоял деревянный столик, застеленный чистой скатертью. «Садись сюда», — велела миссис Купер. «Рассказывай, что случилось?» Алана быстро объяснила, что она девушка, но одевается в мужское платье и служит пажом во дворце. Миссис Купер вздернула брови, но ничего не сказала. Набрав в грудь воздуха, Алана выдала главное. «У меня кровь». «Кровь?» — невозмутимо промолвила целительница. «Где?» Краснея от смущения, Алана показала жестом. На губах миссис Купер заиграла улыбка. «Раньше такое бывало?» Алана мотнула головой. «Ты не поранилась? Когда это началось? Сегодня утром?» «Боли нет?» Сгорая от стыда, Алана то кивала, то качала головой. Чем дальше, тем интимнее становились вопросы, так что ей хотелось лишь одного — спрятаться где-нибудь в укромном месте. Когда же миссис Купер начала смеяться, Алана была окончательно раздавлена. «Бедняжка», — кудахтала целительница, — «неужели никто не рассказывал тебе о месячных, о женских циклах?» Алана непонимающе уставилась на нее. Один раз Мот что-то такое упоминала. «Так что со мной? Это нормально?» Миссис Купер кивнула. «Такое случается с каждой женщиной. Первые месячные признак того, что отныне ты можешь рожать детей». Алана скрипнула зубами. «И сколько еще это терпеть?» «Почти до старости. Это совершенно естественно, так же, как растет и убывает луна, и происходит с той же регулярностью. Придется тебе привыкнуть». «Нет», — Алана вскочила на ноги, — «не собираюсь я привыкать». Брови миссис Купер снова удивленно поползли вверх. «Ты женщина, дитя мое, даже если рядишься в мужскую одежду, и должна принять свою природу». «Это еще почему?» — негодовала Алана. «У меня есть дар, я могу все изменить». «Чушь!» — оборвала ее целительница. «Нельзя при помощи дара менять волю богов. И тот, кто попытается это сделать, — дурак. Боги предназначили тебе быть женщиной, маленькой, рыжеволосой и, по всей видимости, глупенькой». «Я не глупенькая». В глазах у Аланы нестерпимо защипало. Она быстро провела по ним тыльной стороной руки. «Я...» «Миссис Купер права. Это ясно как день». Однажды Алана попыталась использовать дар, чтобы чуточку подрасти. И после этого несколько дней мучилась головной болью. «Ну, может, и не глупенькой». На плечо Аланы мягко легла рука. «Послушай, что я тебе скажу. Неважно, есть у тебя дар, нет ли. Ты всегда можешь изменить свое место в жизни, но природу, данную тебе свыше, не изменишь. Чем скорее ты это поймешь, тем счастливее будешь». Миссис Купер отвела Алану на кухню и поставила чайник на огонь. «Тебе непривычно, что твое собственное тело выкидывает фокусы, верно?» Алана скорчила гримасу. «Мало того, что грудь растет, так теперь еще и это». Она обхватила голову руками и долго молчала. «Что мне нужно знать об этом?» «Краски приходят раз в месяц и длятся примерно 5 дней. Подмывайся почаще, подкладывай чистые салфетки. Месячные не придут, если ты возляжешь с мужчиной, и он сделает тебе ребенка». Целительница приготовила чай и передала чашку Алане. «Вот, выпей, чтобы успокоиться». Потягивая напиток, Алана действительно почувствовала себя лучше. «Это будет мешать моим планам?» «Не слишком, пока будешь держаться подальше от мужчин. А вот с ребеночком на руках о планах на время придется забыть». Алана тряхнула головой. «Детей я заводить не собираюсь». «Многие девушки не собираются». Миссис Купер налила себе чаю. «Знаешь, что бывает, когда ложишься в постель с мужчиной?» «Конечно», — вспыхнула Алана. Целительница улыбнулась. «Как я понимаю, ты наслышана о мужской стороне дела. Женщине тоже бывает от этого приятно, и понести можно с первого раза». Она пристально посмотрела на Алану. «Я дам тебе амулет, предохраняющий от беременности. Когда захочешь родить, просто выброси его». «Скорей у свиней крылья вырастут, чем я захочу родить», — пробормотала та. «Посмотрим», — хмыкнула миссис Купер. «Так, у Джорджа наверняка есть вопросы, и лучше бы ему обо всем знать. Позовем его?» Алана кивнула. Миссис Купер распахнула дверь и крикнула. «Хватит подслушивать, сын мой!» Джордж вошел и прислонился к столу спиной, тревожно поглядывая на Алану. «Все хорошо?» «Жить будет», — успокоила его мать. «Чаю хочешь?» «Успокаивающий настой? Ох, как раз кстати. Ну а теперь, барышня, выкладывай правду». Алана рассказала все без утайки. «Мне уже нельзя останавливаться», — подытожила она. «Я не просила рожать меня девочкой. Это несправедливо». Джордж досадливо отмахнулся. «Прекрати говорить глупости. Покамест принадлежность к женскому полу никак не повлияла на твои успехи. Кроме того, не намерена же ты всю жизнь оставаться смазливым юнцом». «Разумеется, нет. Я открою правду после того, как мне стукнет 18, и я получу рыцарский щит». Алана вздохнула. «Меня, конечно, возненавидят, но к этому времени я успею доказать, что заслуживаю звания рыцаря, а потом уеду с глаз долой». Джордж закатил глаза. «Сроду не слыхал подобной чепухи. Кто тебя возненавидит? Джон? Гарри? Рауль? Или твой друг, сэр Майлз? Ушам своим не верю». «Но я же девчонка», — простонала Алана. «Я их обманываю, делаю то, что положено мужчинам». «И заметь, делаешь лучше, чем многие парни», — твердо сказал Джордж. «Успокойся. Если уж тебе так хочется думать, что тебя возненавидят, пожалуйста, думай, но до этого вряд ли дойдет. И не волнуйся, мы тебя не выдадим». Он дружески обнял Алану за плечи. Она склонила голову ему на грудь. Глаза наполнились слезами благодарности. Сморгнув, она прошептала: «Спасибо, Джордж». «Наедине я буду называть тебя Аланой», — заявил король воров, — «чтобы ты не забыла, кто ты есть». Алана вспомнила про месячные и хмуро буркнула: «Забудешь тут». Миссис Купер издала короткий смешок. Она-то поняла, что имеет в виду девушка. «Видимо, спорить нет смысла», — пожала плечами Алана. «Никакого», — невозмутимо подтвердил Джордж. «Только не проговорись на людях. Я уже слишком далеко зашла». «Он не забывает ни единой мелочи», — сухо заметила миссис Купер. «Должно быть, это у него от отца». Она вернулась в комнату. Джордж взял Алану за подбородок. «Мне будет приятно смотреть, как ты подрастаешь, птичка. Можешь рассчитывать на мою помощь». Не отводя глаз, Алана стиснула его ладонь. Ни секунды в этом не сомневалась. «Пожалуй, кроме меня, в этом городе ты единственная, кто может так сказать», — прокомментировала миссис Купер, возвратившись в комнату. «Джордж хороший малый, хоть и испорченный. На вот, повесь на шею». Алана смущенно оглядела изящный золотой амулет на тонком шнурке. Такого загадочного символа ей встречать не приходилось. Амулет словно бы излучал невидимую силу. Алана быстро надела его и спрятала шнурок под рубашкой. Ощущение странной магии исчезло. «Теперь время от времени я буду навещать тебя», — сообщила миссис Купер. «Правда, едва ли это потребуется тебе часто. Покажи мне руку». Алана послушно протянула ладонь. Едва коснувшись ее, целительница отдернула пальцы, будто обожглась. «Что такое?» — спросила Алана. «Бедняжка». На лице миссис Купер отразилась жалость. «Ты отмечена печатью богини. Тебя ждет трудный путь». Она попыталась улыбнуться. «Что ж, удачи, Алана Требонская. Она тебе ой как пригодится». Алана хотела незаметно прошмыгнуть к себе, но дорогу ей преградил Кором. «Угадай с двух раз, кто хочет тебя видеть». Алана поморщилась. «Вопрос был срочный». «Тот, что ждет тебя сейчас, еще срочнее». «Герцог в бешенстве, хоть смирительную рубашку надевай». За самовольную отлучку герцог Гаррет запретил Алане покидать пределы дворца в течение 2 месяцев. В придачу все это время она обязана каждый вечер являться герцогу на поверку и выполнять все его поручения. Алана безропотно приняла наказание, да иного выбора у нее и не было. Не объяснять же обозленному герцогу, зачем она ездила в город. Миновал 13-й день рождения Аланы. Когда срок наказания истек, на дворе стоял август. Теперь ей снова было позволено выходить из дворца, однако она продолжала вести себя самым примерным образом. Не удовлетворившись туманной отговоркой Аланы насчет причины ее проступка, герцог Наксен зорко следил за ней, а она, в свою очередь, проявляла осторожность. Однако не только герцог держал Алану в поле зрения. Приглядывал за ней и сэр Майлз. Ее дружба с рыцарем постепенно крепла, так что теперь по вечерам компании принца Джонатана и сверстников она иногда предпочитала партию в шахматы с немолодым учителем истории. Прежде всего, Майлз был превосходным рассказчиком, а еще всегда мог объяснить поведение окружающих. Алана уже давно действовала просто — бросалась в драку по всякому поводу. Людей же до сих пор не понимала. Майлз, тот в них разбирался, и именно у него она просила совета. Как-то осенним вечером они играли в шахматы, и Майлз вдруг спросил: «Ты когда-нибудь видел мои земли? Они расположены вдоль северного тракта между Корусом и Требондом». Алана глядела на доску, сосредоточенно сдвинув брови. «Я не бывал нигде, кроме Требонда и порта Кайн», — призналась она. Майлз удивленно поднял брови. «Тебе обязательно нужно поездить по Торталу. Знаешь ли ты, что в поместье Олау стоят развалины замка, построенного еще в эпоху древних?» В глазах Аланы загорелся интерес. Она кое-что слыхала о древних, которые приплыли из-за океана и создали цивилизацию к северу от внутреннего моря. От их наследия сохранились лишь крохи, рукописи на пергаменте из прошлых веков, мозаичные изображения городов с белыми стенами и высокими башнями, а также немногочисленные развалины. Королевский дворец был построен на обломках одного из таких городов. Алане всегда хотелось побольше узнать о людях, которые населяли эти места в прежние времена. «И вы находили на этих развалинах что-то стоящее?» — с любопытством спросила она. Во взгляде Майлза заплясали довольные огоньки. «Да, они довольно обширные, и кое-что я там находил. Хочешь, как-нибудь съездим туда вдвоем и посмотрим? Между прочим, тебе шах». «Охотно, сэр. По-вашему, это правда, будто боги испугались, что древние бросят им вызов, и потому наслали на восточные земли огненный дождь?» Алана вывела короля из-под удара и, подняв глаза, поймала какой-то странный, изучающий взгляд Майлза. «Никогда бы не подумал, что тебя интересуют древние, впрочем, как и боги». Алана пожала плечами. Я редко упоминаю об этом. Герцог Роджер не любит, когда его спрашивают о тех или других. Говорит, мы еще не доросли, не поймем. Ну, а остальных это просто не увлекает». «А зря», — заметил Майлз. «Боги слишком сильно влияют на нашу жизнь, так что мы не можем позволить себе игнорировать их». Он передвинул фигуру. «Шах и мат». Алана одевалась ко сну, когда за ней пришел Тимон. Она быстро переоделась обратно и двинулась за слугой. «Что еще ты натворил? Зачем герцог послал за тобой так поздно?» — крикнул вслед ей Кором. «Откуда мне знать?» Алана обернулась и скорчила гримасу. «Может, ему нравится мое общество?» Вместо того, чтобы проводить Алану в рабочую комнату герцога рядом с залом заседаний Королевского совета, Тимон привел ее в личный кабинет Гаррета Наксона, расположенный в его покоях. Увидев долговязого герцога в длинном парчевом халате, Алана остолбенела. Хозяин кабинета взглянул на нее и вздохнул. «Ты в курсе, что завтра сэр Майлз отправляется в поместье Олау, и ты едешь с ним?» Алана сглотнула. «Он говорил, что намерен как-нибудь взять меня с собой, но при всем уважении к вашей милости я не знал, в какой день это произойдет». Алана нервно сцепила пальцы за спиной. Герцог слабо усмехнулся. «Если у тебя язык от страха отнялся, то не бойся, я не разгневан, я просто удивлен. Не знал, что ты и Майлз так близки».